Глава 26. Нана. Что могу сказать о Кахаре, его столице, в двух словах? Когда было время, читала об этой стране, но увидеть все своими глазами — это всегда две разные вещи, чем просто читать. В общем, после того, как в 2010 году Кахар получил право провести в 22 году финал чемпионата мира по футболу, в стране началась грандиозная стройка. Столица, которая практически не была приспособлена для пешеходов, появилось много парков, прогулочных зон. Писали, что полностью перестроили набережную, оборудовав на ней смотровые площадки, зоны отдыха и тому подобное. А к северу от столицы выстроили целый новый город Лусайл, который сейчас стал крупнейшим в мире умным городом. Появились метро, трамваи, торговые центры, один из них теперь спорит со знаменитым Дубай-молл за право называться крупнейшим ТЦ в мире. Еще появилось множество пляжных клубов, чего, со слов обозревателей, в Кахаре вообще никогда не было. Не забыли и про аквапарки, развлекательные центры, парки аттракционов, самыми сумасшедшими горками и так далее. В общем, кахарцы подошли к обновлению своей страны, города, даже городов, с присущими Ближнему Востоку масштабами. Они не просто точечно и выборочно изменили или полностью перекроили какие-то места, а выстроили новые районы целыми городами, островами. Кроме того, в стране либерализовали правила, касающиеся употребления алкоголя, пляжного отдыха, так сказать, для туристов стало проще здесь жить и отдыхать, не нарваться на стражей порядка. Тем не менее, Кахар остается строгим исламским государством. Красив ли столичный город? Очень. Но автомобиль везет нас за пределы столицы, в пригород, в роскошную резиденцию. Не в дворец, хотя я думала, мы прибудем именно туда. Находится дворец кахарского правителя в центре столицы. Хотя в статьях писали, что шейх со всей семьей живет и работает именно во дворце. С другой стороны, какой же это правитель, если у него будет по всей стране раскидано по несколько дворцов и резиденций? Эх, жаль, что Таир мне толком не рассказал, куда нас привезут, что и как будет. Мне нужно делать перед шейхом поклоны или реверанс? Хотя какие к черту в 21 веке реверанс? Может, меня вообще не представят правителю? Кто я такая? Совершенно не имеющая особой ценности и важности скромная особа, которая приглянулась принцу Таиру, все. Наверное, меня отправят в комнату для прислуги или в комнату женщин. Ох, как же плохо толком не знать вот таких мелочей. Так и начинаешь зарабатывать себе невроз и прочие гадости. Сжала виски и прикрыла глаза, немного разболелась голова, и настроение находится почти на нуле. Я очень переживаю, волнуюсь и хочу, чтобы мы скорее уже прибыли. Чтобы уже все случилось, я перестала не пойми чего бояться. Таир же пребывал в благостном настроении. Кстати, я спросила у него, что значит «Хабибти» и «Хабиби». Он лишь улыбнулся и пространно ответил, что однажды пустыня сама мне скажет, что это значит. «Не люблю загадки». Неужели нельзя дать нормальный ответ? Не догадываясь о моих раздраженных мыслях, Таир вдруг в каком-то порыве за плечи приобнимает меня, да так бережно и отчаянно, что я едва не задыхаюсь от его нежности. Он целует меня в висок, потом в шею, его действия не остаются незамеченными. А Джан поворачивает голову и краем глаза смотрит на нас, на меня взволнованную с пренебрежением и злобой, а на принца, поведение которого явно не одобряет с раздражением. И чует мое сердце, мужчина думает обо мне всякие гадости. «Почти приехали», — сообщает Таир, и на его губах начинает играть предвкушающая улыбка. Он явно что-то задумал или ожидает некого представления. Все же он везет отцу своего братца, а еще везет меня. Вот откровенно, да, мне льстит внимание Таира. Я даже готова поверить в то, что он передумал в будущем разлучать меня с ребенком и оставит меня. Правда, не знаю, в каком качестве. Но я все еще не верю, что из наших странных отношений может получиться что-то хорошее. Когда пройдет год, два, три или больше от его сегодняшней мягкости, участия в моей судьбе, хоть что-то останется. Принц Таир ибн Мухаммед аль-Хамад — человек, а не бездушная глыба льда. К любому человеку ему свойственно проявлять эмоции, возможно, со мной он немного больше открылся. Хотя я помню, как сейчас, нашу первую встречу. Привлекательный, уверенный в себе, целеустремленный, властный. Я уже видела, что Таир легко и даже играючи меняет свои многочисленные маски. А еще он манипулятор, да такой, что Макиавелли нервно курит в сторонке. но по-другому ему нельзя, иначе сомнутся, жрут и не подавятся. Его братец показал свою суть, и меня снова передергивает от воспоминаний и страшных обещаний, если Таир умрет. Да, когда ты стоишь на вершине, то нужно быть безжалостным и не сомневаться в своих решениях, какими бы иной раз они пугающими ни были. Думаю, это злой рок любого человека, кто взобрался на невообразимую высоту. Сам ли взошел, либо по праву крови занял это место. Сама жизнь заставляет власть имущих людей становиться именно такими, жестокими, с легкостью использующими людей, распоряжающимися их судьбами, как чем-то незначительным. Эх, а ведь кто-то подумает и решит, что моя изменившаяся жизнь похожа на сказку. Жила себе скромная девушка Нана, попала она в руки негодяев, а ее спас настоящий принц, да еще восточный. Но мы ведь с вами прекрасно знаем, что сказки всегда заканчиваются счастливым финалом. Только в сказках принцессы любят нищих, а принцы или даже короли отказываются от власти ради какой-то заморашки. И только в сказках принцы — это благородные, честные и во всем порядочные люди. Не, в реальности невозможно стоять на вершине и не запачкаться в крови своих недругов. За своими безрадостными рассуждениями не сразу замечаю, что мы прибыли. Что автомобиль остановился. Только когда Джан выходит из машины, я будто просыпаюсь. Смотрю в окно и не могу сдержать удивленного вздоха. Поистину мы приехали в настоящий дворец шейха. Райский оазис среди вечно голодной пустыни. Это воистину гигантское сооружение. Видно, что здесь поработали именитые художники, резчики по дереву, архитекторы, дизайнеры. В результате получился монстр в хорошем смысле слова. Территория поражает меня идеальностью в каждой мелочи. Безупречный газон, потрясающей красоты, яркости, цветы, пальмы, фонтаны, садовая мебель. Все буквально кричало о роскоши и огромных деньгах. Но при этом чрезмерная идеальность моментально начинает давить на глаза, мозг, и я не замечаю, как начинает раздражать. Обалдеть, я на территории дома шейха всего несколько минут, а уже завожусь. Стараюсь взять себя в руки и выдохнуть. Все будет хорошо, привыкну. Оказавшись внутри этого особняком, язык не поворачивается назвать дворца, Таир вдруг мягко берет меня под локоток и буквально передает из рук в руки подошедшему молодому мужчине. Он низко кланяется и с подобострастием произносит: «Мой принц, великий мир, ваш отец ожидает вас в кабинете. Позвольте, провожу вашу наложницу в женскую половину». Я в ужасе смотрю на Таира. Не хочу, чтобы меня куда-то провожали. Я могу и здесь, в холле, подождать. Нанет и Лиам, он главный евнух и подскажет тебе, где и что. Доверься ему. После я приду к тебе. Мягко, но бескомпромиссно заявляет Таир. Внутри меня зарождается беспокойство, неуверенность, и вновь распускает свои щупальца ледяной страх. Но я не подаю вида и лишь покорно киваю. Когда Таир уходит вглубь дома в сопровождении Аджана и многочисленной охраны, меня перехватывает дыхание. Хватаюсь за горло, зажмуриваю глаза и делаю судорожный вздох. «Вам нехорошо?» — немного раздраженным тоном интересуется Лиам. Мотаю головой и хрипло произношу: «Все в порядке, горло просто перехватило». А когда меня отпускают, из-под ресниц рассматриваю евнуха. Одет он в кандуру, длинное традиционное платье-рубашку, оно скрывает тело от шеи до лодыжек. Кандура из хлопка кипенно-белая. Я в курсе, что у мусульман белый цвет считается благородством человека, чистоты его помыслов и безупречной репутации. Тому, кто совершил преступление любой тяжести, запрещено носить белый. Надо полагать, Лиам здесь в почете, но доверять ему, да ни за что. Он какой у него подозрительный взгляд. «Ваши имена?» — уточняет Лиам. «Да, Нана Олеговна», — делаю акцент на полном имени. Явно хмыкает, но кивает, что услышал, понял, принял к сведению. «Идите за мной, отведу вас в женскую половину. Там получите воду и все остальное». Что скрывается за всем остальным, я узнала очень скоро. Но пока следую за Лиамом, рассматриваю особняк. Много украшений золота, бронзы. Пол, стены выполнены из умопомрачительно красивого мрамора и оникса. Люстры спускаются с высоких потолков и поражают воображение. Столько хрусталя я никогда не видела. Но, буду откровенна, вся эта роскошь и богатство чересчур далеки от меня и моего мира. Яркость, что ослепляет глаза и сознание, на самом деле холодны, как льды Арктики. Не мое это. Чужда мне такая баснословная роскошь. На родину хочу к березкам, свежему воздуху, снегу. Нет, не хочу жить среди пустыни арабов. Становится грустно на душе. И так тяжко на сердце, что я готова прямо здесь и сейчас разрыдаться. Никто не узнает, чего мне стоило сохранять каменное выражение лица, спокойный взгляд и ничем не выдать своего страха, волнения и разочарования. Понимаю, вот иду по особняку шейха и понимаю, что не мой это мир, не моя жизнь, не моя судьба. И что погано, я понятия не имею, что теперь делать. Мы пришли, располагайтесь пока в гостиной и знакомьтесь с девушками. Я распоряжусь, чтобы вам быстро подготовили спальню, произнес он таким важным тоном, будто это Лиам здесь хозяин, а это его личный гарем. Да-да, вы не ослышались. Евнух привел меня в самый настоящий гарем. Меня обступают три девушки. Молодые, чарующие, красивые, со жгуче черными волосами, черными глазами, восточные красавицы, истинные шахерезады. Две девушки очень похожи между собой, сестры. Они имеют мягкие черты лица, чувственные губы, огромные чуть раскосые глаза, прямой нос, высокие скулы, оливковая кожа. На вид им не больше 25 лет, а то и меньше. Восточные красавицы всегда выглядят старше своих лет. А третья высокая, кажется, ее рост не меньше 180 сантиметров, ноги длинные. Талия невероятно узкая, а грудь не меньше четвертого размера. Очень красивая, но красота немного, я бы сказала, дикая, резкая. В целом от нее глаз не оторвать. Одеты они так роскошно, ярко, сочно и нарядно, что я невольно ими залюбовалась. «Новенькая, кто ты? Новая наложница шейха? Подарок принцу?» Они одновременно задают вопросы на английском. В глазах вижу напряжение, недовольство и море вопросов. Я сглатываю комок, подступивший к горлу. Понимаю, что не стоит мне здесь ругаться с местными красотками. Поэтому мягко улыбаюсь им и отвечаю на арабском, вызвав у девушек удивление. Я не наложница шейха, я женщина принца Таира. И надеюсь, мы прибыли сюда ненадолго. Они сразу расслабляются и явно с облегчением выдыхают, но при этом многозначительно переглядываются. Надо полагать, конкуренция здесь нереальна, и новеньких не особо жалуют. «Как тебя зовут?» — спрашивает самая высокая. «Нана, представляюсь». «Нана, садись с нами, поешь. Мы как раз заказали обед», — приглашает меня другая девушка. «Меня зовут Аиша. Это моя сестра Айна. А это Багира. Мы любимые наложницы шейха». «Приятно познакомиться», — мямлю неуверенно, но приглашение принимаю. Опускаюсь в одно из низких кресел вокруг круглого столика с вкусно благоухающей едой. С благодарной улыбкой принимаю из рук Багиры тяжелый бокал. Она наливает мне прохладной воды. Жадно пью и думаю, что пока не все так плохо и страшно. Если здесь и серпентарий, то явно не такой, как в средние века. Ох уж эти стереотипы.